знаю зачем, в который раз напевает весна мотив про нас, о тебе и небесах, о любви, что была в руках. Неспокойные бьют опять часы, все бы проще, да только две души потерялись под дождем, растворились в нем. Любовь, имя твое, за ней не тороплись. Утровый свет ночных витрин, ты одна в тишине, и я один, отпускаю этот сон, как недолго длился он. Я не знаю зачем, в который раз напевает весна.